Глава 16. 16. В 11 утра на следующий день агент еще жив. Агент жив и в 11:10 и в 11:15. Агент жив в 11:30 и в 11:45. В 11:50 координатор сажает меня в машину, чтобы ехать на стадион. Когда вокруг столько народу, координаторы, менеджеры, пиарщики, я не могу даже спросить у агента, не покупал ли он случаем аромат истины, и когда он собирается понюхать его в следующий раз. Я не могу просто сказать ему, чтобы он сегодня не нюхал никаких одеколонов, что там отрава, что мой брат, которого у меня нет и которого я никогда в жизни не видел, рылся в вещах агента и подстроил ему смертельную ловушку. Всякий раз, когда я вижу агента, всякий раз, когда он отлучается в туалет или когда мне приходится на минуту-другую выпустить его из виду, каждый раз может стать последним, в смысле, что я его вижу в последний раз. Не то чтобы я питаю к агенту какие-то нежные чувства. Мне вовсе не сложно представить себя на его похоронах, что я надену, что я скажу в своей краткой надгробной речи, сдерживая смешок. Мне не сложно представить, как мы с Фертилити танцуем аргентинское танго на его могиле. Мне просто не хочется, чтобы меня осудили за массовые убийства. Здесь как раз та ситуация, которую психолог назвала бы положением подступа уклонения. Если я скажу что-нибудь про одеколон, кто-нибудь из моего окружения наверняка вспомнит мои слова и повторит их в полиции, если агент отравится ядовитыми парами. В 4:30 мы все собираемся в раздевалке на стадионе со складными столами, едой и взятыми на прокат нарядами. Смокинги и свадебное платье аккуратно висят на вешалках. Агент все еще жив. Он спрашивает у меня, какое я собираюсь явить чудо. Величайшее чудо в перерыве между таймами. Я говорю, не скажу. Но это действительно будет великое чудо, уточняет агент. Еще какое великое. Такое великое, что все зрители на стадионе просто взбесятся. Агент хмурится и глядит на меня, приподняв бровь. Это будет такое великое чудо, что вся полиция этого города будет сдерживать натиск толпы, чтобы толпа меня не прибила на месте. Но агенту я этого не говорю. Не говорю, что все так и задумано. Полиции будет не до того, чтобы арестовать меня за убийство. Они там будут заняты. Будут сдерживать разъяренных зрителей, чтобы они не убили меня. Но агенту я этого не говорю. В 5 часов агент все еще жив. Меня обряжают в белый смокинг с белым галстуком-бабочкой. В раздевалку заходит мировой судья и говорит мне, что все под контролем. От меня ничего не требуется, просто стоять и дышать ровно. Заходит невеста в своем свадебном платье. Она натирает свой безымянный палец в специальном желе, чтобы кожа скользила, и говорит: «Меня зовут Лора». Это другая девушка, не та, что ехала с нами в лимузине позавчера. «Та была Триша», — говорит невеста. «Она заболела, так что Лора ее заменяет, но все в порядке. Я все равно буду женат на Трише, хотя ее и не будет на свадьбе. Агент считает, что ему нужна Триша». Лора говорит: «Никто ничего не узнает. На ней будет вуаль, так что лица будет не видно. Все вокруг что-то жуют. У стальной двери, что открывается прямо на поле, ждут помощники-флористы, готовые вывести на футбольное поле заранее украшенный алтарь. Канделябры со свечами, корзины с белыми шелковыми цветами, с розами, пионами, белым душистым горошком, левкоями, накрахмаленными до хруста и щедро политыми лаком для волос. Букет невесты составлен из белых шелковых гладиолусов, георгинов, тюльпанов и жимолости. Издалека все это смотрится очень красиво и натурально. «Прожектора над полем очень яркие», — говорит гримерша, — «и красит мне губы красной помадой. В 6 часов начинается матч Суперкубка. Это американский футбол. Кардиналы против Кольтов. Первые 5 минут первого из 4 периодов. Счет 6-0 в пользу Кольтов. Агент все еще жив». У стальной двери, что открывается прямо на поле, ждут мальчики-служки и подружки-невесты, одетые ангелочками. Они заигрывают друг с другом и курят сигареты. Кольты держат игру на своей 40-ярдовой линии, мяч вне игры, преимущество в счете по-прежнему 6 очков. Планировщик подробно расписывает, как пройдет мой медовый месяц. Турне по 17 городам с рекламной кампанией книг, игр и фигурок на приборные доски автомобилей. На горизонте уже маячит образование новой мировой религии. Моей религии. Теперь, когда снимутся все вопросы о моей сексуальной жизни, можно подумать и о мировом турне. В плане значится Европа, Япония, Китай, Австралия, Сингапур, Южная Африка, Аргентина, Британские и Виргинские острова и Новая Гвинея. В Америку я возвращаюсь как раз к рождению своего первенца. Чтобы не оставалось уже никаких сомнений, говорит координатор, агент взял на себя смелость предпринять некоторые шаги, чтобы моя жена гарантированно родила мне ребенка к концу моего 9-месячного турне. В планах на будущее рождение 6, может быть даже 7 детей по модели семьи из общины Церкви Истинной Веры. Координатор говорит, что мне даже пальчиком пошевелить не придется. Это будет непорочное зачатие, в смысле моего в нем участия. Прожектора над полем какие-то уж очень яркие, говорит гримерша и кладет мне на щеки густой слой румян. В конце первого периода приходит агент и просит меня подписать какие-то бумаги. Договор об участии в прибыли, говорит он. Тендер Брэнсон, в дальнейшем поручитель, передает такому-то, в дальнейшем агент, права на получение и распределение всех средств, поступивших на счет информационного и коммерческого синдиката Тендера Брэнсона, в том числе от продажи книг, теле- и радиопередач, произведений искусства, публичных выступлений, продажи косметики и парфюмерии, в частности, фирменного мужского одеколона. «Подпиши здесь», — говорит агент, — «и здесь». И еще вот здесь, и здесь тоже. Кто-то прикалывает мне на лацкан белую розу. Кто-то стоит передо мной на коленях и натирает мне туфли. Гримерша все еще возится с моим лицом. Теперь агент владеет авторским правом на мой имидж и на мое имя. К концу первого периода счет сравнялся по 7, и агент все еще жив. Мой личный тренер по фитнесу вкачивает мне в вену 10 кубиков адреналина, чтобы у меня блестели глаза. Старший координатор мероприятия говорит, что от меня почти ничего не требуется, только выйти к алтарю на 50-ярдовой линии, где состоится венчание. Невеста выйдет из ворот прямо напротив моих. Мы будем стоять на деревянной платформе, внутри которой спрятано 5000 белых голубей. Звук для церемонии заранее записали на студии, так что в нужных местах будут включать фонограмму. Мне не придется вообще ничего говорить самому. Только в самом конце, когда я выдам свое предсказание. А потом наступлю на потайной рычажок, который освободит голубей. Пройти. Дать предсказание. Выпустить голубей. Все под контролем. Старший костюмер говорит, что, чтобы добиться необходимого силуэта, на меня надо надеть корсет, и заставляет меня раздеваться у всех на глазах. На глазах у ангелочков, флористов, буфетчиков и остальных сотрудников. На глазах у агента. Быстрее. Снимай все, кроме трусов и носков. Быстрее. Старший костюмер уже держит наготове корсет из резины или жесткой проволоки, похожий на какое-то средневековое орудие пытки, и говорит, что если мне надо пописать, то лучше сделать это прямо сейчас, потому что в ближайшие 3 часа у меня уже не будет такой возможности. «Тебе не пришлось бы напяливать на себя этот ужас, — говорит агент, — если бы ты держал себя в форме». Во втором периоде сыграно уже 4 минуты, и вдруг выясняется, что никто не знает, где мое обручальное кольцо. Агент обвиняет координатора. Тот, в свою очередь, обвиняет старшего костюмера. Тот, управляющего по имуществу. Тот ювелира, который должен был отдать нам кольцо в обмен на рекламное время на маленьком дирижабле, что летает вокруг стадиона. Агент грозится привлечь ювелира в суд за нарушение контракта и пытается дозвониться по рации на дирижабль. Координатор говорит мне: «Сымитируй, что надеваешь кольцо. Они возьмут крупный план наших с невестой лиц, а ты сделай вид, что надеваешь кольцо на палец Триши». Невеста говорит, что она не Триша. «И не забывай шевелить губами под фонограмму», — говорит координатор. Во втором периоде сыграно уже 9 минут, а агент все еще жив и орет в телефон. «Подстрелите его!» — орет он. «Вытащите затычку или что там у него! Или дайте мне пистолет, я сам его подстрелю!» — орет он. «Главное, уберите его к чертям, дирижабль!» «Его нельзя убирать», — говорит координатор. «Когда свадебная процессия выйдет со стадиона, команда дирижабля должна выбросить над автостоянкой 15 тысяч фунтов риса». «Приготовились», — говорит старший координатор, — «пора на выход». Кольты и кардиналы уходят на перерыв со счетом 20-17. Зрители на трибунах вопят, им хочется еще футбола. Ангелочки и техники вывозят на поле алтарь и платформу со спрятанными голубями, выносят шелковые цветы и канделябры со свечами. Корсет так сдавил мне живот, что мне кажется, будто все мои внутренности сейчас полезут наружу через горло. Часы отсчитывают минуты до начала второй половины матча, а агент все еще жив. Я почти не могу дышать. Мой личный тренер по фитнесу подходит ко мне и говорит: «Вот, а то ты и бледный какой-то». Он сует мне под нос какой-то пузырек и говорит: «Вдохни поглубже». Зрители топают ногами, часы отсчитывают минуты. Разрыв в счете минимальный, и я вдыхаю. «Теперь другой ноздрёй», — говорит тренер. «Я вдыхаю». И все исчезает, только кровь ревет у меня в ушах, и сердце колотится о проволочные ребра корсета. Кроме этого я не воспринимаю уже ничего. Не чувствуй зло, не смотри на зло, не слушай зла, не бойся зла. Координатор машет мне руками, мол, пора выходить на искусственную траву. Он показывает пальцем на белую линию в центре зеленого поля, потом на людей, что стоят у свадебной платформы, уставленной белыми шелковыми цветами. Рев крови в ушах постепенно стихает, и я слышу музыку. Я прохожу мимо координатора и выхожу на поле. Тысячи зрителей на трибунах орут благим матом. Музыка доносится словно ниоткуда. Над полем кружит дирижабль. За ним тянется длинный флаг с надписью «Сердечные поздравления от компании Филипп Моррис». Невеста Лора Триши, или как там ее, выходит на поле с противоположной стороны. Мировой судья говорит, не открывая рта: «Согласен ли ты, Тендер Брэнсон, взять в жены Тришу Коннорс и быть с нею и в горе, и в радости, и плодиться, и размножаться, пока позволит здоровье и силы, и пока смерть не разлучит вас?» Звук из сотни динамиков сотрясает воздух. Не открывая рта, я говорю: «Я согласен». Не открывая рта, мировой судья говорит: «Согласна ли ты, Триша Коннорс, взять мужья Тендера Брэнсона, пока смерть не разлучит вас?» И Лора шевелит губами под фонограмму: «Я согласна». Пока телекамеры держат крупный план наших лиц, мы изображаем обмен несуществующими кольцами. Мы изображаем несуществующий поцелуй. Вуаль остается на месте. Лора остается Тришей. Издали все выглядит безупречно. За кадром на поле выходит несколько полицейских. Вероятно, агент уже мертв. Одеколон — газообразный хлор. Полицейские уже на 10-ярдовой линии. Я прошу у мирового судьи микрофон, чтобы сделать свое предсказание. Явить величайшее чудо. Полицейские уже на 20-ярдовой линии. Я беру микрофон, но он не подключен. Полицейские уже на 25-ярдовой линии. Я говорю в микрофон: раз-раз, раз-два-три, раз-два-три. Полицейские уже на 30-ярдовой линии. Наручники, предназначенные для меня, уже наготове, открыты. Микрофон оживает, и мой голос грохочет в динамиках. Полицейский уже на 40-ярдовой линии. Кто-то из них говорит: «У вас есть право хранить молчание. Если вы не воспользуетесь этим правом, все сказанное вами может быть использовано против вас». И я не пользуюсь моим правом. Я выдаю предсказание. Полицейский уже на 45-ярдовой линии. Мой голос грохочет над стадионом. Финальный счет в сегодняшнем матче будет 27-24 в пользу кольтов. Кольты возьмут суперкубок с разрывом в 3 очка. И тут начинается такое. Но что еще хуже, только что выгорел второй двигатель. Я здесь один в самолете рейса 20-39, и у меня остается всего 2 двигателя.